Глава 44. Когда обед перешел в заключительную фазу и подали десерт, из-за угла палатки показался капитан Лефлер. «Стентон, ты уже поел?» «Практически, сэр», — ответил Джек, поднимаясь. «Выйди-ка на пару слов». Джек и Хирш обменялись недоуменными взглядами. Затем капрал хлопнул гостя по плечу и вышел за палатку, где ждал Лефлер. «Пройдемся», – предложил капитан, направляясь к воротам. «Как скажете», – согласился Джек, закладывая руки за спину и приноравливаясь к шагу начальника. Где-то сзади на колченогом стульчике все так же сидел Крафт. Слева в углу дымили жаровни разведчики, а у выхода по правую стену стояли два Грея и Таргар. Роботы здесь ночевали в последний раз. И с завтрашнего дня должны были отправиться в техпарк. «Стентон, а ты часом не шпион?» – неожиданно спросил Лефлер. Джек вздохнул и ответил. «Я знал, сэр, что вы догадаетесь. Не нужно идиотничать. Дело-то серьезное». «А что, я дал какой-то повод?» «Ты нападал на Крафта. Ты угрожал его жизни». «Сэр, да при всем уважении, это смешно. Крафт дырявит людей голыми руками с одного удара». «Кто тебе сказал?» Резко остановился Лефлер. «Я видел это во время первой операции. Это случилось на мосту». «Ну, с вами не соскучишься», — покачал головой Лефлер и продолжил движение к воротам. «А что было делать, сэр? В бою смотреть по сторонам — моя работа». «Да я не об этом. Я вообще». Они вышли на воздух, и Лефлер повернул в сторону плаца. «Ты все время оказываешься не в том месте, Стентон. А поскольку ты болтлив, ты являешься для нас потенциальной угрозой». «Да не больше, чем любой другой, сэр». «Любой другой, Стентон, не подслушивает, о чем говорят Крафт и эксперты Министерства обороны», — строго заметил Лефлер. «То есть, как в подземелье с носорогами, так милости просим. А если что-то услышал, так сразу враг», — отразил Джек нападение командира. Лефлер не ответил, и какое-то время они шли молча. Капитан, заложив руки за спину, вышагивал на прямых ногах, а Джек невольно повторял его движение. «Ну хорошо, вот скажи честно, ты понял, что он им объяснял?» «Ага, я расскажу, а вы объявите меня шпионом?» «Нет, это мне нужно для определения опасности, просачивания информации». «Я не шпион, сэр». «Да ладно, ты ж знаешь, что я просто наезжал на тебя. Для тебя это не впервой, правильно?» «На что вы намекаете?» «Об этом потом. А сейчас отвечай на вопрос. Я тебе приказываю». Джек вздохнул и посмотрел на улетавших к горизонту птиц. Вот им-то сейчас хорошо. Крылья, воздух, простор, свобода и вкусные лягушки где-нибудь на теплом озере. «Ну так как?» — напомнил капитан. «Когда мы взломали ворота...» «Когда ты взломал ворота», – поправил капитан. «Хорошо, сэр. Когда я взломал ворота, пехота бросилась в ангар гасить носорогов». «Но это были всего лишь БЖ». «Но, может быть, я их пока плохо различаю». «Нам повезло, что бинарный заряд бомбы уничтожил почти всех носорогов в самом начале. Иначе бы нам пришлось трудновато». «Это да, я тоже так думаю. В общем, пехота зашла внутрь, потом туда забежал Крафт. Он искал какого-то особенного БЖ и требовал, чтобы пленников не убивали». «И что, разведчики?» «Они были готовы перебить всех, это их работа. Наверное, на Орлизоне медлить было нельзя, но тут пришлось притормозить. Крафт нашел, кого хотел, и что-то у него забрал». «А потом?» «А потом разведчики их добили. «Я не об этом. Куда потом подевался Крафт?» «Выбежал, сэр. Схватил что-то, сунул во внутренний карман и выбежал. Потом вы скомандовали отступление». «Отход!» – поправил капитан. «Так точно, сэр. Отход». «Хорошо. Все отошли и оказались наверху. Что тебя лично заставило преследовать Крафта?» «Ничего, сэр. Снаружи было такое столпотворение, что я решил выбраться на свободное место, откуда будет хорошо виден наш транспорт, и оказался рядом с Крафтом и какими-то очкариками». «И там использовал какую-то аппаратуру, чтобы засечь их разговор». «Зачем, сэр? Кругом стоял такой шум и грохот, что эти трое орали изо всех сил. Мне осталось лишь приоткрыть дверку кабины». «Ты специально открыл дверцу?» «Да, сэр». «А зачем?» «Мне стало любопытно, ведь Крафт держал на ладони какую-то диковину и указывал на нее пальцем, что-то объясняя очкарикам. Меня это заинтересовало. Да это заинтересовало бы любого». «А что было потом?» «Крафт сказал мне, опять, мол, ты тут. Ну, что-то в этом роде. Полагаю, он удивился и даже обиделся». «Меня интересует другое. Ты понял, что старшина объяснял очкарикам?» «Мне показалось, что он предложил им увести это устройство подальше от Штолен, поскольку с его помощью враги могли взорвать сфероид. А это было бы досадно, ведь он такой красивый». «Кто?» «Сфероид, сэр. Когда я смотрел на него, то не мог оторвать взгляда».